Терри увидел, как Геноа остановился перед Джонни, положил ладони на стол и навис над ним. Затем взял одну из королевских креветок из морского коктейля Джонни и положил себе в рот. Джонни не проронил ни звука. Терри же сказал: «Вито, я отец Дан». Геноа повернул голову, убрал руки со стола и выпрямился. «К какому приходу ты принадлежишь, Вито?» Геноа не ответил, видимо, пойманный врасплох, или же впервые задумался над ответом на этот вопрос. К какому он в самом деле принадлежит приходу? «Помню, когда мы были детьми, ты принадлежал, как мне кажется, к путеводной звезде. Я не ошибаюсь?» Геноа по-прежнему молчал. Наверное, пытался уразуметь, что тут происходит и кто такой этот священник. «Ты помнишь отца Сабески, твоего пастора? Он долго проработал на одном месте, а я работал в нашей миссии в Африке, Вито, в Руанде. Я был там как раз тогда, когда за какие-то 3 месяца были убиты 500 000 людей. Одних застрелили, но большинство были зарублены мачете». Он замолчал. Геноа тоже молча смотрел на него. «На следующей неделе», — снова заговорил Терри, — «я буду в путеводной звезде с призывом от имени миссии. Удастся ли мне собрать денег, чтобы накормить 100 маленьких сирот, матери и отцы которых были убиты во время геноцида? Их маленькие личики все время стоят у меня перед глазами». Вито Геноа наконец-то заговорил. Он произнес следующее: «Если вы сейчас не встанете сами, святой отец, я волоком протащу вас по всему этому долбанному столу». Терри представил, что если его протащат по столу, это сильно попортит его новый костюм, его придется отдать в чистку. Но с другой стороны, если этот тип исполнит свою угрозу на глазах у множества свидетелей, у них будут все основания предъявить Рэнди иск. Ему предоставлялась возможность выбора. Придется отказаться от желания встать и дать собеседнику по носу. Его нынешняя роль была ролью жертвы, и он сказал: «Вито, неужели ты поднимешь руку на человека, который возведен в сан священника церковью, которой ты принадлежишь?» «Во время поста я не посещаю церковь», — ответствовал Вито. «Я вообще отложил это дело до тех пор, пока не соберусь играть в ящик». «Ладно. Тогда я, пользуясь случаем, каюсь в грехах и заранее прошу отпущения». «Ты самонадеян, сын мой, а самонадеянность — это большой грех. Тебе не одержать победу, Вито». «Тебе тоже. Выходи». «Я предпочитаю остаться на месте», — сказал Терри и приготовился, что сейчас его протащат по столу. Но Вито обошел стол кругом, приблизился к Терри, положил руку ему на плечо и сильно сжал пальцами мышцу между плечом и шеей. Острая боль пронзила всю руку Терри. Он попытался вывернуться, но пальцы негодяя держали его железной хваткой. Дебби вскрикнула: «Отпусти его!» и попыталась оторвать руку Вито от Терри. Тогда тот схватил Терри за лацканы пиджака и вытащил из-за стола, после чего похлопал Терри по плечу, одернул на нем костюм и спросил: «Я был не слишком груб, правда?» Терри был вынужден согласиться, что да, не слишком. Ему требовалось более решительное нападение, а также свидетели. И он сказал Виту негромко, приблизив свое лицо к его лицу: «Ты щиплешься, Вито, не потому ли, что ты вонючий итальяшка, гомосек без намека на яйца?» Сказав это, он получил то, что хотел — удар в солнечное сплетение. Вито двинул его кулаком со всей силы. Терри пошатнулся, у него перехватило дыхание, он согнулся пополам и схватился за живот. Дебби пронзительно завизжала, а Вито ударил его коленом в грудь, а бедром в лицо. И Терри рухнул на спину и лежал, судорожно хватая воздух ртом. Он увидел рядом Дебби, которая расстегивала ему воротничок. Это мало помогло. Над ним озабоченно склонился Рэнди, затем выпрямился и сказал кому-то: «Об этом узнает Тони! Уведите его отсюда!» Парень, стриженный под ежик, кажется, тот самый вышибала, который сказал Джонни, что проститутка в баре его жена, расстегнул на Терри пиджак, ослабил ремень, оттянул брюки на талии, приподнял его и велел вдохнуть и выдохнуть несколько раз, часто и коротко. «Знаете, вы попали в точку», — сказал он. Они вошли в ярко освещенный кабинет Рэнди. Дебби осторожно помогла Терри сесть в кожаное кресло, обращенное к столу. Рэнди пристально наблюдал за ними. «Я хочу знать, что он сказал Вита Геноа!» Дебби, стоя к нему спиной, наклонилась к Терри и быстро погладила его по волосам, по щеке. Терри спросил тихо, не ввязался ли Джонни в драку. Она ответила, что нет, он остался за столиком. «Это хорошо», — откликнулся Терри и запрокинул голову на спинку кресла. Дебби выпрямилась, села под Суппи Сейлс и достала сигареты. Рэнди, явно нервничая, остался стоять. Он повернулся к ней. «Он сказал что-то такое, отчего Вита взбесился». «Ты считаешь это достаточный повод, чтобы ударить священника, служителя Господа?» «Помолчи! Я хочу знать, что он такое сказал!» «Спроси у него сам!» «Кто он вообще такой? Что ты делаешь в компании священника?» «Он очень дорогой мне друг!» «Ты никогда не говорила мне, что занимаешься с попами!» «Очнись, Рэнди! Я же ходила в католическую школу! Говорю тебе, это отец Дан, миссионер, недавно вернувшийся из Африки!» Она перевела взгляд на Терри. «Святой отец, как ваш живот? Все еще болит?» Терри медленно повернул голову. «Не слишком, но стоит мне шевельнуться, ох, словно кто-то вонзает мне нож в спину, в то место, которым я ударился о пол. Кажется, завтра мне не удастся отслужить мессу». «Прекрасно, то, что надо». Дебби хотелось расцеловать его, но приходилось сохранять на лице выражение сострадания. Она произнесла: «По-моему, вам следует поехать в больницу, отче». Рэнди купился на это. Он повернулся к ней и пробормотал: «Черт!» и забегал по кабинету. В течение нескольких секунд он что-то напряженно обдумывал и, наконец, сказал: «А тот второй, кто он?» «Друг отца Данна, по имени Джонни. Они вместе служили алтарниками в приходе Богородицы Царица Мира». Она снова взглянула на Терри. «Рэнди спрашивает, что вы сказали тому типу?» Терри слабо повернул голову. «Я спросил, какому он принадлежит приходу. Он не ответил, но я решил, что это может быть Богородица Путеводная Звезда». Он со стоном закрыл глаза. «О боже, никогда еще мне не было так больно!» «Ему надо домой», — сказал Рэнди. «Где он остановился?» «У брата, в Блумфилд-Хиллз». «Вот как? Его брат, видимо, преуспевает?» «Он адвокат, занимается оскорблением действиями». «Черт, вот черт!» — снова забормотал Рэнди. «Можно уладить, все прямо здесь!» — предложила Дебби. В глазах Рэнди промелькнула догадка. Он прищурился. «Так вот, почему вы заняли кабинет? Все было подстроено заранее!» «Точно!» — сказала Дебби. «Я узнала, что кабинет заказали гангстеры, и мы заняли его, рассчитывая, что они разозлятся и нанесут телесные повреждения доктору Данну». Она помедлила. «В надежде, что не слишком серьезное». «Иисусе!» — воскликнул Рэнди. «И давно ты водишься со священниками?» «В тюрьме, Рэнди, я увидела свет и обрела спасение. Ты знаешь, что мой теперешний босс — еврейский плотник». «Иисусе!» — повторил Рэнди. «Наш Господь и Спаситель!» — подхватила Дебби. «Ты знаешь, Рэнди, что у тебя в баре сидел популярный телеведущий. Его показал нам Карло, Билл Бонд с супругой. Ты его, конечно же, знаешь. Карло сказал, что он пил только перье и видел все, что произошло. Да все, кто сидел в ресторане, видели, если только они не слепые. Так мы договоримся, или ты предпочитаешь суд?» Рэнди задумался. Дебби надеялась, что он вполне отдавал себе отчет в случившемся. В его ресторане совершено нападение на духовное лицо. Он, разумеется, понимал, что она права, и спросил: «О какой сумме идет речь?» «О 250 тысячах». «И ты утверждаешь, что это все не подстроено?» «Клянусь, Рэнди, что наш Спаситель позаботился о нас». «Хорошо, если твой защитник-плотник Веди его в суд!» Рэнди помедлил, и его взгляд снова стал настороженно хитрым. «Ты сказала, позаботился о нас? Какое отношение его падение, возможно, в состоянии опьянения, имеет к тебе?» «Отец Дан и я действуем заодно», — сказала Дебби. «Названная сумма включает 67 тысяч, которые ты украл, и, по твоим словам, хотел бы мне вернуть». «Когда это я говорил, что что-то тебе должен?» «Рэнди, постарайся хотя бы минутку помолчать. Я хочу объяснить тебе, каким образом ты сможешь отдать нам 250 тысяч долларов, не испытывая при этом сожаления, и списать всю сумму на убытки». Джонни остался сидеть за столом, сохраняя невинный вид. Он и в самом деле тут ни при чем. Все это затеяла Дебби. Он помахал официантке и попросил свой обед. Но официантка возразила, она полагает, что он хочет дождаться остальных. И поскольку Джонни неприятно было оставаться объектом всеобщего внимания, он прошел в бар, около которого отирался его знакомый вышибала. Он оглядывал зал, облокотившись о стойку. Джонни сел рядом. «Ты видел, что тут произошло?» «Еще бы нет! Как же ты позволил ему ударить священника? Разве ты не вышибала?» «Я телохранитель мистера Эгли. Это один из этих двоих, что были тут, отдал меня в его распоряжение». «Так ты тоже из них? Из братвы? Я же сказал тебе, чем занимаюсь!» Дуб поднял руку, чтобы взглянуть на часы, и Джонни увидел на его костяшках наколку, гром. «Ты сам себе это наколол?» Дуб снова поднял руку. «Вот это? Нет, мне сделали! Я был боксером!» Наколка была не слишком аккуратной, и Джонни это навело на одну мысль. «Наверное, твой сокамерник? Мужик из соседней камеры! А ты откуда знаешь?» «Я знаю, что говорю. Я свою сделал в гребаном Джексоне, самой большой тюряге в Штатах. А ты? В Южном Огайо. За что сидел? Завалил одного мужика со ствола. Так ты, стало быть, киллер? Можно сказать и так. Иди ты. И скольких положил? Троих пока что. Одного водилу, одного падлу в тюрьме и одного цветного. Но ты не макаронник. С какой стати? Как же ты связался с этими парнями? У меня было письмо от одного большого человека. С зоны? Да. И он писал, чтобы мне дали работу. Как они тебя зовут? В основном Дуб. Джонни ему поверил. Парень, кажется, был не слишком башковитым. «Меня зовут Джонни», — произнес он. «5 лет назад я тоже на них работал. Доставлял сигареты из Кентукки. И что-то с этого имел. Так, кое-что. А ты видел самого босса, старика Тони? Возил его какое-то время. На сюда он не заходит. Но прибыль от ресторана получает». Дуб пожал плечами. «В Джексоне я знал одного киллера. Он получал 10 кусков за выстрел. Я имею побольше». «Наверное, ты большой профи в этом деле. Ты какое оружие предпочитаешь?» «Какое придется». «Так говоришь, что мочканул одного водилу, урку и еще одного парня?» «Араба! Он отказывался платить мзду». «Урку ты едва ли мог застрелить. Я его на перо посадил». «Значит, застрелил ты только двоих?» «Да, но скоро, возможно, будет третий». «Да? А тебе шофер не пригодится?» «Едва ли». «Тот киллер в Джексоне всегда работал с водителем?» Джонни подозвал бармена и попросил. «Дай-ка на минутку ручку». Дуб сказал. «Я подумывал, чтобы сделать это у него в доме». Джонни записал свой телефонный номер на салфетке и повернулся к Дубу. «Я бы не стал. Там могут быть люди, жена этого типа. Или ее ты тоже хочешь завалить? Всякие соседи пялятся в свои гребаные окна». Он протянул Дубу салфетку. «Вот, возьми, на всякий случай, если захочешь со мной связаться». Дуб уставился на телефонный номер. «Зачем?» «Чтобы встретиться и потрепаться», — сказал Джонни. «Ты разве в тюряге не трепался с парнями? Не слушал их истории? За что они сели, на чем прокололись? В Джексоне один мужик мотал срок за сотню вооруженных ограблений. Он рассказывал, где это было, сколько бабла он брал, когда по глупости напортачил, в какие попадал переделки. Мы его слушали, развесив уши. Забавный такой был мужик. Умел рассказать и заставить всех уржаться. Парни просили его: «Роджер, расскажи-ка, как ты грабанул универмаг в Сейфер? Сами уже 10 раз это слышали, но неважно, все равно было смешно». Джонни улыбался во весь рот. И Дуб тоже скупо улыбнулся. «Словно бы мы снова на долбанной зоне!» «Когда я сделаю следующего, об этом напишут в газетах», — сообщил Дуб. «И как скоро?» «В ближайшие 2 дня, я думаю». «Вот интересно», — сказал Джонни. «Еще кому-нибудь ты говорил об этом?»